На следующую операцию я направился уже с ощущением некоторой рутинности и даже известной причастности к той язве, от которой мне требовалось исцелить вторую Эвридику. Ибо в неприступную крепость телесериалов года два назад удалось проникнуть моему приятелю-стенгазетчику, хорошо приподнявшемуся на женских романах, которые за тюремную пайку ему намолачивали бесприютные гуманитарные девушки и тетушки под псевдонимами Джен Айрис, Айрис Вирджин и Вирджин Вольф, эротические сцены списывая друг у друга, а сюжеты черпая в собственных одиноких грезах. Однако на выделенной ему телевизионной жиле почему-то дозволялось развлекать только занудством. Сам он по-прежнему лишь продюсировал, иногда полушутки ради позванивая мне в поисках новых сюжетных ходов. «Как ты думаешь, что мне сделать с Лерой и Дашей?» «Лера пусть сделается 102-й женой султана Брунея, а Даша поставит об этом сериал», — отвечал я. Но бывший стенгазетчик никогда не соглашался. «Нет, это будет гротеск. А нам надо, чтобы было скучно, как в жизни. А что делать с Ириной и Лобановым?» «Пусть Ирина станет шахидкой, а Лобанов — вампиров». «Нет, это будет уже мистический триллер. А мне надо, чтобы было все, как у всех». Ему я и позвонил, томясь, насколько дозволяла моя мобилизованность, стыдом перед не то что забытой, а почти незамеченной мною бабушкой. «Есть идея. Давай сделаем сериал про мою бабушку, про ее жизнь». «А что у нее было такого особенного?» «То-то и хорошо, что ничего особенного. Все как у всех. В 21-м изнасиловали дочку и сожгли дом, в 32-м сын и дочка, уже другая, умерли от голода. В войну один сын пропал без вести, другого убили, один внук спился, другого закрыли, припаяли червонец. Ну и муж регулярно запивал, все семейство разбегалось кто куда. В общем, то, что надо, сплошная рутина». «Нет, это тоже не годится. Надо, чтобы героев было не жалко». «Ну и чем же я буду пленять убогую тетку, которая способна интересоваться чужой жизнью и при этом не жалеть?» Я намеревался вновь выдать себя за представителя, на этот раз телевизионной компании. Как работает телевизор? Да лучше бы не работал, давно собираюсь утюгом в него запустить. А в чем дело, помехи? Бывает такой фабричный дефект. Герои сериалов выходят из ящика и поселяются в доме, не дают хозяевам жить. Во-во! И так далее. Но от хозяев ординарнейшей хрущевки сразу дохнуло такой унылой скукой, что мой певческий дар увял еще в носоглотке. Чтобы воспеть, надо влюбиться. А как влюбишься в проплетенную алой сеточкой бульбочку носа и жиденькие крашеные кудряки немолодой гипертонической супруги, в словно бы намокшую от слез бороду геморроидального супруга, придающую ему, впрочем, хоть сколько-то бодрящее сходство с водяным? У них и от книг веяло скукой. Я только тут сообразил, что у Толика не видел ни единой. Но я, притворившись, будто сморкаюсь, на мгновение закрыл глаза и вслушался. И услышал. Супруг уже целые десятилетия размышляет, как нам обустроить Россию, и, начавший от истоков, никак не может опуститься до устья. Все разбирается с полянами, древлянами, северянами и радимичами, с варягами, половцами, хазарами и монголами, с византийством, славянством, иудейством, язычеством, евразийством, атлантизмом. Супруга же глубоко чтит в нем великого мыслителя и ни разу за 43 года не решилась войти в его кабинет без стука, и детей начала приучать к такому же почтению. «Тсс, папа работает!» едва ли не раньше, чем горшку. Она шла по пустыне за этим Моисеем 40 лет и, наконец, оказалась в пустыне еще более безжизненной. Ей, наконец, стало ясно, что мир так и не оценит гений ее кумира, а нормальная женская жизнь ее, и прежде до крайности скудная, теперь иссякла окончательно. Дети, в свое время очень охотно покинувшие отчий дом, храм одного божества, наносили только редкие вымученные визиты, а подросших внуков вообще удавалось загнать лишь на самые священные торжества — дни рождения дедушки. Она и не заметила, как встреча с жизнерадостными разведенками Лерой и Дашей, обменивающимися рецептами витаминного салата и комплексами упражнений против живота, сделались единственными ожидаемыми ее радостями. А сладкими тревогами — причудливые отношения Лобанова с Ириной, в которых она и сама уже не знала, кому сочувствовать — Ирине или лобановской жене Лидии Аркадьевне, которая, похоже, всерьез решила уехать в Канаду. Хотя так тоже нельзя. Надо же и о дочери подумать, она ведь ужасно привязана и к отцу, и к матери, везет же некоторым. Да и сам Лобанов не настолько уже и виноват. Если б Лидия Аркадьевна принимала его работу так близко к сердцу, как это полагается в хорошей семье, то его бы и не потянуло к Ирине. Вот сама она всегда жила делами мужа, его никогда никуда налево и не тянула. Зато от мужа не укрылось, что единственную жрицу его культа тянет куда-то прочь. И это стало для него самым настоящим душевным потрясением. Для косноязычного Орфея, сумевшего из целого мира околдовать одну только глуповатую Эвридику. И теперь единственная ниточка, еще связывающая его с жизнью, грозила оборваться. Когда я их услышал, я тут же сумел и увидеть их, какими они были друг для друга. Отгороженный от всего мирского паренек с электровозной, сжигаемой жаждой какой-то неведомой правды, и доверчивая девочка, мечтающая на своей 32-й красноармейской посвятить жизнь неведомому герою, несгибаемому и бескорыстному. И во мне, послушным эхом, тут же отозвалась нужная песня. Я поведал супругам о том, что наша компания жаждет припасть к источнику семейного сериала, в котором бы предстал какой-то лик России. Бывают такие выдающиеся семейства, в которых, как в капле росы, я знал, что этот образ, капля росы, покажется им особенно красивым, отражается вся история народа, его подвигов, и его, я хотел сказать, злодеяний, но вовремя успел отозваться их уже напрягшейся настороженности и произнес «бедствий, злодейство пусть творят наши враги». И вот из 10 миллионов вариантов компьютер, главный компьютер, он никогда не ошибается, выбрал именно их семью. И теперь мы крайне нуждаемся в их помощи. Нужно собрать как можно больше фактов, даже самых мелких, в искусстве нет мелочей, из жизни их родственников, даже самых далеких, в истории близки все. Я излагаю так сухо и сжато, чтобы не пытаться пересказывать песню. Все равно только испортишь. Главное, когда ко мне вновь вернулось зрение, супругов было уже не узнать. Она казалась веселой рыженькой матрешкой из сказочного мультика, а он из унылого водяного обернулся вдохновенным лешим. И когда мы прощались за руку, мне в ладонь уперся его скрюченный безымянный палец, острый, словно коготь. Улицу генерала Федякина городские власти хранили в неприкосновенности для музея блокады. Черные дома, обведенные вокруг угасших, но еще что-то выдыхающих окон жирным барашковым инеем, подтекали скупыми слезами от дыхания Балтики, клубившегося по узкой, непроезжей из-за снежных брустверов улочке холодным взбаламученным туманом. Ледяная парилка Деда Мороза. Бомжатник легко распознавался по самому мясистому иниевому хомуту, под наброшенным на здание ради имитации ремонта маскировочным неводом. Вокруг дыры в непроглядную пещеру приюта для бездомных медленно, будто водолазы, бродили его обитатели, обряженные во все такое же пухлое, как они сами, а наиболее обессилевший, на коем я опознал свой китайский пуховик, превратившийся за эти годы из блекло-салатного в черный и пушистый, сидел у стены, уронив на колени голову в солдатской тряпочной шапке, из-под которой перли упрямые седые космы моего таинственного спутника из двух ночных поездов. Я выбрал наименее деградировавшего из водолазов, облеченного в жирную лоснящуюся дубленку с чужого плеча, и спросил, как мне найти артиста. «А, артист, он там, внутри. Его алевтинка, сучка, не выгоняет, в тепле отсиживается». Серебряная щетина своим богемным мерцанием заслоняла даже лиловую одутловатость, но сиплого голоса заглушить не могла. «А вы почему в тепло не идете?» Меня больше беспокоил мой таинственный спутник, отключившийся у стены, если, конечно, это был он. «Санитарный час. Считается, клопов морит, а сама отдыхает, алевтинка, сучка. Постучись, городских она иногда пускает», — он сипел беззлобно. «Что поделаешь, раз мир так устроен?» Пещерный мрак дышал затхлостью, но я, задержав дыхание и включив в мобильном телефоне его маленький, как светлячок, ну, довольно пробивной фонарик, отыскал отливающую вороновым крылом стальную дверь и постучал по ней домашним ключом. Раздалась звонкая песнь металла, которой никто не откликнулся. Я постучал еще раз и с приличествующими почтительными паузами еще много-много раз, покуда мне не ответил свирепый женский рык: «Какого херра?» «Херра артиста!» — почтительно прокричал я, мучительно ощущая крайнюю неуместность, взявшей меня за горло сипловатости, с нею мне никак было не изобразить джентльмена. Имя артиста открывало и железные двери, и мне в лицо ударило теплом и светом, и даже уютом. Уже и столь краткий карантин в пещере резко снизил мои требования к миру. Я шагнул через порог и оказался в кубрике. Нет, в казарме. Но уходящие вдаль казенно-поблескивающие двухэтажные койки не перевешивали капитанского зыка, встретившей меня морячки, еще отдающие по мобильному последние команды: «Не надо нас грузить, пусть выплывает сам». Ее пышные телеса облегала сухопутная тельняшка с блеклыми полосами чуть пошире, чем у нормальной матросской, но под ней угадывались роскошные татуировки, сплетение якорей с русалками, и жесткие волосы ее, крашенные, похоже, сапожной ваксой, не спадали на пышные плечи жесткой, но все-таки отчасти русалочьей волной. Даже тесный янтарный поясок на упитанной шее отдавал тельняшкой. Полоска темная, полоска молочная, темная, молочная. «Здравствуйте. Мне артист назначил встречу». Словно сигнал СОС, послал ей заветное имя, чувствуя, что лишь оно может послужить мне спасательным кругом. И сработало. Выражение непримиримости стекло с ее мясистой физиономией с такой волшебной быстротой, словно рыночная торговка увидела перед собой санитарного инспектора. «Сейчас я вас к нему провожу». И, обметая сизый линолеум черными суконными клешами, зашагала в перевалку меж показарменному обтянутыми чем-то серым железнодорожными койками до тусклого железнодорожного титана, у которого над трехлитровой банкой с огромным кипятильником внутри — титан, очевидно, не работал — печально стыл мой ночной гость, воззрившийся на мерцающие сугробы за окном. Мы вновь оказались в зимнем поезде, которому теперь уже никогда было не выбраться из снегов. Орфей сидел в застиранной до серой голубизны растянутой майке, из-под которой меж сильных, словно пробивающиеся крылья лопаток, синели две церковные луковки с православными крестами. Руки, плечи принадлежали подзаплывшему, но сильному мужчине, а волосы, да, златовласому юноше. Такую могучую волну мне приходилось видеть лишь в рекламе шампуней, а серебряные нити были добавлены только для отвода глаз, как и кресты, понял я, чтобы не слишком выделяться. «К вам пришли». Робко обратилась к нему морячка, и он обратил нам от снегов лицо печального, но всеприемлющего восточного башка. «Благодарю», — своим полнозвучным голосом одарил он надзирательницу, проникновенно, как король в изгнании благодарил бы сохранившего ему верность оруженосца. «Ну, я не буду вам мешать», — оруженосица подвинула мне трубчатый стул, почти подобострастным жестом, и поспешила прочь по вагонному коридору, чуть кокетливой семенящей походкой юной влюбленной провинциалки. Я откашлялся, чтобы не ронять свой облик сипением, но Орфей меня опередил, не надрывая связки. «Я все равно слышу твой настоящий голос». Прям как сифилитик, смущенно пожаловался я. Хотя бы уж была мужественная трещинка, что ли, как у Высоцкого. Как он вам, кстати? «Неплохо. Душа, прорвавшаяся сквозь материю, изуродованная, но еще прекрасная. Только всего прекраснее душа, не ведающая о материи. А вы бы не спели сами, хоть в полголоса, если, конечно... Спой, Светик, не стыдись, и прилегли стада, сегодня и стада другие. Пение Орфея вам вообще не показалось бы музыкой. Сегодняшние стада отбирают в любимцы только безголосых кривляк. Меня бы расслышали, может быть, 10 душ. Это совсем немало, это очень много. Ради этого стоит петь. Но мне без Эвридики больше не поется. Для других. Хотя в душе я все время пою. Я не решился сказать, что хорошо его понимаю, потому что мне, наоборот, пелось только для других. А оказавшись наедине с самим собой, я не решался хоть глазком глянуть в Иркину спальню. Ее смятая постель отняла бы мой голос окончательно. Я не сумел бы им приманить и бродячего пса, если бы даже тянул к нему руку с полукольцом ароматной копченой колбасы. Все, на что я решался, побродить по просторному супермаркету «Перекресток», походами в которые она когда-то мне досаждала, словно жизнерадостный щенок. Она должна была все обнюхать, прежде чем двинуться дальше. тоску по досаде я еще мог выдержать. Я подождал, не добавит ли он что-нибудь, но мой собеседник так засмотрелся на городские снега, что я почувствовал опасение, не забыл ли он обо мне. Я старался не смотреть на его тюремную луковичную татуировку, однако, невольно скосив глаза, без особого удивления обнаружил, что ее больше нет. Я хотел откашляться, но вспомнил, что притворяться здесь не нужно, и заговорил, как умел. Так я хочу рассказать о своих... Да, успехи неплохие. Не каждый бы справился. В Толике ты пробудил тщеславие. В его жене жадность собственницы. Этим можно скрепить их союз, но союз невысокого разбора. Высокий союз рождается тогда, когда любящие живут пред ликом смерти. Каждую минуту помнят, что им предстоит потерять друг друга, а потому дорожат каждым мгновением и прощают друг другу все, как мы прощаем умерших. Но это же убьет всякую радость. Не убьет, обострит. Потому что любящие на самом донышке души все равно будут верить, что они бессмертны. Любовь и есть вызов брошенной смерти. Отчаяние придет только тогда, когда один из них и впрямь покинет другого. Но оставшийся сумеет это перенести, потому что он сразу же начнет складывать песню об их великой любви. Она будет звучать лишь в его собственной душе и все-таки станет утешать его, как может утешать только песня. И вас она утешает. Да? Только поэтому я и не могу отправиться к моей Эвридике. Песня не может умереть, если даже сама того возжелает. Она по своей природе тоже перчатка, брошенная смерти. А у нас пишут, что вас растерзали в Акханке за то, что вы вроде бы отказали им во внимании, что-то вроде того. Это придумали мои безголосые завистники, чтобы убедить себя, что для женщин постель важнее, чем песня. Или верность, даже чужая. Но вернемся ко второму моему уроку. Когда ты пытался внушить этим жалким супругам, что их жизнь достойна воспевания ничуть не менее, чем жизнь героев и героинь убогого сериала, ты действовал совершенно правильно. Ты уже до нашей встречи открыл, что каждый человек, сам того не зная, жаждет быть воспетым. И ты им подарил эту надежду. И они еще очень долго будут воспевать себя своими слабенькими, дребезжащими голосами. Но ты бы мог дать им гораздо больше. Указать, что все они участвовали в грандиозных исторических событиях, а тоска по грандиозности — еще более неутоленная жажда твоих современников. И даже твоя, как не заглушала ее любовь к твоей возлюбленной, но она была такой солнечной, что заставила тебя забыть. Жизнь — великая трагедия, а не сентиментальная сказка. И твоя любимая почувствовала это раньше тебя. Существование, в котором великая борьба за жизненное предназначение — оттеснилась жалкой грызней за достаток, невыносимо для высоких душ. Я что-то в этом роде и сам почувствовал. Иногда и мне хотелось чем-то взбодриться, что-то заглушить, но я же держался. Ты привык бороться с соблазнами, а она никогда их не знала. Она из тех светлых душ, для которых желание и долг всегда совпадали. А когда они однажды разошлись... Когда ей пришлось изо дня в день терпеть боль и отказываться от обезболивающего, она в конце концов не выдержала. У нее не было никакого опыта бесцельного страдания. Певец не позволил мне долго проникаться этим, как я почувствовал не столь уж неожиданным для меня открытием, и вернулся к повелительному тону. Но мы отвлеклись. Перейдем к последнему, самому трудному случаю. Я понял. Наконец сумел очнуться, я понимаю, что ничего еще не понял. Ничего, потом поймешь. Проникновенно улыбнулся чародей и, забыв обо мне, вновь устремил застывший взор в потемневшие снега. Церковные луковки снова вынырнули из-под серо-голубой майки. И я только тогда решился спросить. «Скажите, а вы не являлись мне когда-то в ночном поезде? Даже дважды?» «Мне не обязательно всюду являться самому», — последовал холодный ответ через плечо. «Имеющий уши расслышит меня и в старческом кашле». Я пристыженно откланялся. Морячка по-прежнему энергично мела свой капитанский мостик с уконными клешами, и даже мобильный ее телефон отдавал все те же команды. «А я тебе говорю, не надо нас грузить». Однако, увидав меня, Алевтинка сразу же разнежилась. «Ну что, поговорили?» И окончательно умилилась. «С ним поговоришь?» Как будто к маме на могилку сходила. «Там у выхода один гражданин сидит. Как бы не замерз, дружески поделился я с нею». И она была сдвинула на ваксиные шерстяные ниточки бровей, но привычный рык застрял у нее в широкой налитой шее, удержанной янтарным пояском. Она вышла вместе со мной на потемневшую улочку генерала Федякина и, не обращая внимания на клубы ледяного пара, склонилась к моему ночному спутнику. «Ты это, можешь заходить?» Тряпочная шапка не шелохнулась. Я просунул руку под мышку своего пуховика, морячка, поколебавшись, просунула под другую, и мы поволокли несчастного в пещеру, а потом в застывший в снегах вагон. Ногами он все-таки перебирал. Пока доволокли, у меня свело судорогой бицепс. И я уже был рад свалить бедолагу на первую попавшуюся шконку. Лицо его сплошь заросло диким седым волосом, как у тех волосатых людей, которыми когда-то в исчезнувшей жизни любовалась Ирка. Поэтому разглядеть его мне так и не удалось. Да и не мог это быть он. Не похоже, чтобы он был из породы долгожителей.